Глава 17. 12 часами раньше винтовая лестница привела полковника Федмана Кассада на верхний из уцелевших этажей хрустального монолита. Со всех сторон бушевало пламя. В дырах, пробитых гранатами и лазером Кассада, чернела тьма. Буря вдувала в них пыль, черно-алую, как засохшая кровь, которая забивалась в каждую щель. Кассад снова надел шлем. В 10 шагах от него застыла в ожидании монета. В силовом скафандре, надетом на голое тело, она казалась облитой ртутью. Языки пламени отражались на груди и бедрах, плясали зайчиками во впадинках на горле и у пупка. Шея у нее была длинная, как у птицы, серебряное лицо сияло безупречной красотой, а в глазах трепетал, раздвоившись, высокий призрак — Федман Кассад. Он скинул свою десантную винтовку и, щелкнув селектором, переключил ее в мультиогневой режим. Тело полковника, защищенное силовым панцирем, напряглось в ожидании атаки. Монета повела рукой, и часть ртутного скафандра исчезла, открыв голову и шею. Кассад знал наизусть каждую черточку ее лица, каждую впадинку. Ее каштановые, коротко стриженные волосы были зачесаны налево. Глаза все те же, изумрудные, бездонные. Маленький рот с чуть оттопыренной нижней губой, который никак не решался раздвинуться в улыбке. Вопросительно изогнутые брови, маленькие уши, которые он так часто целовал, шепча ласковые слова. Нежную шею, к которой приникал щекой, чтобы услышать биение ее сердца. Кассад прицелился. «Кто ты?» — спросила она таким знакомым, ласковым и страстным голосом, все с тем же чуть заметным акцентом. Кассад замер, держа палец на спусковом крючке. Десятки раз они любили друг друга, снова и снова встречаясь в его снах и в модельных сражениях, в волшебной стране их любви. Но если она действительно движется навстречу времени... «Я знаю», — спокойно произнесла она, словно и не замечая, что его палец уже нажимает на спусковой крючок. «Ты тот, кого обещал мне повелитель боли». У Кассада перехватило дыхание. Сделав над собой усилие, он заговорил хриплым, срывающимся голосом. «Ты меня не помнишь?» «Нет», — склонив голову на бок, она лукаво посмотрела на него. «Но повелитель боли обещал мне воина. Нам было суждено встретиться». «Мы уже встречались. Очень давно», — с трудом произнес Кассад. Винтовка автоматически наводилась на лицо. Она будет менять длину волны и частоту лазерных импульсов каждую секунду, пока не пробьет защиту скафандра. Плюс к этому весь ее ассортимент. Пули, электронные пучки, гранаты, теплочувствительные дротики. «Я не могу помнить твоего очень давно», — сказала она. «Мы движемся в общем потоке времени, но в противоположные стороны. Как меня зовут в моем будущем и твоем прошлом?» «Монета», — выдохнул Кассад, приказывая закаменевшей руке нажать на спуск. Она с улыбкой кивнула. «Монета. Дитя памяти. Какая жестокая ирония». Кассад вспомнил ее предательство в песках над мертвым градом поэтов. Либо она сама превратилась тогда в Шрайка в его объятиях, либо позволила тому занять свое место. Акт любви вмиг обернулся мерзкой и страшной насмешкой. Полковник Кассад нажал на спусковой крючок. Монета прищурилась. «Здесь это не действует. Эта вещь не работает внутри хрустального монолита. Почему ты хочешь убить меня?» Кассад взревел, отшвырнул бесполезное оружие в сторону, направил энергию в боевые перчатки и бросился вперед. Монета не шелохнулась. Она стояла и смотрела, как он преодолевает эти 10 шагов, набычившись, не обращая внимания на стоны силового панциря, перестраивающего на ходу структуру своего поверхностного слоя, а потом протянула руки ему навстречу. Кассад с разбега врезался в монету, сбил ее с ног, и оба покатились по полу. Кассад тянул руки в наливающихся силой перчатках к ее горлу, но монета железной хваткой вцепилась в его запястье. Кассад попытался взять в союзницу силу тяжести, и у самого края площадки ему удалось подмять монету под себя. Выпрямив руки в отвердевших перчатках, он сжал пальцы на ее шее. При этом его левая нога свесилась с края площадки в 60-метровую пропасть. «Почему ты хочешь убить меня?» — прошептала монета и легко перевернула Кассада на бок, сбросив этим движением их обоих с площадки. Вскрикнув, Кассад мотнул головой, чтобы опустить забрало. Они неслись сквозь тьму, сплетясь телами в свирепом захвате. Руки Кассада, сжатые ее железными пальцами, начали неметь. Казалось, время замедлило свой бег. Они все падали, падали, и воздух мягко щекотал лицо Кассада, как медленно натягиваемое одеяло. Метров за 10 до пола время вновь побежало с прежней скоростью. Кассад мысленно произнес кодовую фразу для превращения панциря в жесткий кокон, и тут же последовал сокрушительный удар. С усилием вынырнув из кровавого омута, Федман Кассад понял, что с момента удара прошла всего секунда или две. Шатаясь, он поднялся на ноги. Рядом медленно поднималась монета. Стоя на одном колене, она замерла, уставившись на расколотые их телами изразцы. Кассад включил ножные сервомеханизмы и изо всех сил ударил ее в голову. С легкостью увернувшись, монета схватила Кассада за ногу и швырнула в 3-метровую хрустальную панель, которая со звоном раскололась. Кассад вывалился наружу, на песок, в ночь. Монета дотронулась до своей шеи, по лицу ее заструилась ртуть, и вышла следом. Кассад поднял разбитое забрало, снял шлем. Ветер взъерошил его короткие черные волосы, царапая щеки песком. Он рывком подтянул ноги. Встал. Индикаторы на воротнике мигали красным, предупреждая, что последние резервы энергии на исходе. Но это не важно. На следующие несколько секунд энергии хватит. Вот и все, что ему нужно. «Что бы ни произошло между нами в моем будущем, в твоем прошлом», — проговорила монета, — «не думай, что это я изменила обличье. Я не повелитель боли. Он...» Кассад одним прыжком преодолел разделявшие их 3 метра и, оказавшись позади монеты, изо всех сил рубанул правой рукой сверху вниз. Боевая перчатка, армированная углепластовыми пьезоэлектрическими волокнами, мгновенно превратившими ее в смертоносный клинок, рассекла воздух со сверхзвуковой скоростью и опустилась на основании шеи монеты. Но та даже не попыталась увернуться или отбить удар, которым можно было перерубить дерево или рассечь 0,5 метра камня. На бреши, в рукопашной на улице Бакминстера, Кассад в 2 счета обезглавил таким ударом полковника-бродяг. Перчатка рассекла силовой панцирь, шлем, личное защитное поле, мясо и кости. И голова убитого еще 20 секунд глазела на собственное тело, прежде чем смерть взяла свое. Кассад правильно рассчитал удар. Но над самой поверхностью ртутного скафандра его перчатка застыла. Монета не шевельнулась, даже не моргнула. Кассад почувствовал, как садятся батареи, и в ту же секунду рука его онемела, мышцы свело мучительной судорогой. Он попятился, рука повисла вдоль тела, как неживая, последние капли энергии вытекали из панциря, как венозная кровь из жил. «Ты не слушаешь меня», — сказала монета. Шагнув вперед, она схватила Кассада за нагрудник и швырнула в сторону нефритовой гробницы. Он пролетел 20 метров и со всего маху врезался в песок. Разреженный панцирь лишь частично скомпенсировал удар. Левой рукой он пытался прикрыть лицо и шею, но доспехи затвердели, и бесполезная рука оказалась вывернутой каким-то немыслимым образом. Монета одним прыжком преодолела эти 20 метров, подняла Кассада в воздух одной рукой, а другой играюще разодрала его доспехи. Эту армированную углепластом 200-слойную полимерную супертткань сверху донизу. Потом не сильно, как бы шутя, шлепнула его по щеке. Голова Кассада откинулась назад, и он чуть не потерял сознание. Ветер и песок принялись терзать его голую грудь и живот. Монета сорвала с полковника остатки доспехов, выдернув заодно шунты обратной связи и биосенсоры. Затем подняла его в воздух и встряхнула. Кассад почувствовал во рту вкус крови. Перед глазами поплыли красные круги. «Нам вовсе ни к чему враждовать», — проговорила она. «Ты стреляла в меня». «Не для того, чтобы убить, а чтобы проверить твою реакцию». Губы монеты шевелились легко, словно не были покрыты ртутной мембраной. Новый шлепок, и Кассад, пролетев 2 метра, покатился по холодному песку. Воздух искрился от миллиардов частиц, снежинок, пылинок, каких-то разноцветных колючих огоньков. Кассат перевернулся на живот и попытался встать на колени, цепляясь за текучий песок руками. Нет, онемевшими клешнями. «Кассат!» — прошептала монета. Он перевернулся на спину и стал ждать. Она разрядила свой скафандр. Ее тело, теплое, уязвимое, манило к себе. Кожа была такой бледной, что казалась прозрачной. На ее высокой груди мерцали голубые жилки. Стройные, мускулистые ноги могли свести с ума кого угодно, а глаза были изумрудно-зелёные, без дна. «Ты любишь войну, Кассат», — прошептала монета, опускаясь на него. Он попытался отползти в сторону, вскинув руки для удара, но монета одним легким движением завела ему обе руки за голову и прижала к песку. Ее тело лучилось от жара, груди терлись о его кожу все сильнее, и вот она уже оказалась между его раздвинутых ног, прижалась к нему всем телом. Тут он понял, что это изнасилование и лучший отпор бездействия, отказ утолить ее жажду. Но ничего не получилось. Воздух вокруг, казалось, стал жидким. Вихри странно отдалились, а песок завис над ними кружевным покрывалом. Лежа на нем, монета двигалась взад-вперед, и Кассат чувствовал, как медленно нарастает в нем радостное возбуждение. Он боролся с радостью, боролся с монетой, дергался, пытаясь высвободить руки. Но ничего не получалось. Одним движением колена она отбросила его ногу в сторону. Ее соски терлись о его грудь, как теплые камешки. Тепло ее живота разбудило его плоть, как солнечные лучи цветок. «Нет!» — вскрикнул Федман Кассат, но монета заставила его замолчать, приникнув к его губам. Левой ладонью она по-прежнему прижимала его руки к земле, а правую втиснула между телами, нашла его плоть и направила в себя. Борясь с обволакивающим его теплом, Кассат укусил ее в губу и попытался вывернуться, но тщетно. С каждым движением он все теснее прижимался к ней, все глубже проникал в нее. Он попытался расслабиться, и она тут же вдавила его тело в песок. Ему припомнились другие их свидания, когда они вот так же грели друг друга, исцеляя тело и душу. А снаружи магического круга их нежности бушевала война. Кассат закрыл глаза и запрокинул голову, чтобы оттянуть сладкую муку, накатывающую волной. Ощущая на губах вкус крови, он уже не знал, чья это кровь — его, ее. Прошла минута, они все двигались и двигались в общем ритме. Кассат сообразил, что она отпустила его руки. Не задумываясь, он обнял ее и грубо прижал к себе, затем рука его скользнула выше, обхватив затылок женщины. Ветер возобновился, звуки возвратились, песок летел с гребней дюн, как пена с морской волны. Кассат и монета соскользнули по плавно изгибающейся песчаной насыпи, скатились вместе на теплой волне к месту ее излома, позабыв о ночи, о буре, бессмысленной космической битве, обо всем, кроме своей любви. Позже, когда они вместе пробирались через изуродованный, но все еще прекрасный хрустальный монолит, она коснулась его золотым стержнем и еще раз синим тороидом. В осколке хрустальной панели он увидел, как его отражение превращается в ртутную копию человека, абсолютно точную, вплоть до деталей половых органов и линий ребер, выдававшихся на худом торсе. «Что теперь?» — спросил каким-то особым образом, не телепатически, не вслух, Кассат. «Повелитель боли ждет». «Ты служишь ему?» «Ни в коей мере. Я его супруга и Немезида, его хранительница». «Ты пришла с ним из будущего?» «Нет. Я была взята из моей эпохи, чтобы стать его спутницей в путешествии назад во времени». «Тогда кем же ты была?» Вопрос Кассада был оборван внезапным появлением... «Нет, не появлением», — подумал он. «Внезапным присутствием, вот как, внезапным присутствием Шрайка». Внешнее существо совершенно не изменилось с их первой встречи много лет назад. В глаза Кассаду бросился ртутно-хромовый блеск его тела, весьма напоминающего их собственные скафандры. Но интуитивно он понимал, что этот панцирь прикрывает вовсе не мясо и кости. Чудовище было по меньшей мере 3-метрового роста. 4 руки отнюдь не уродовали изящный торс, а туловище было слеплено из множества колючек, шипов, угловатых сочленений и клубков колючей проволоки. В тысячегранных глазах горел огонь. Самые настоящие рубиновые лазеры. Картину довершали длинная челюсть и зубы в несколько рядов. Реквизит типичного монстра. Кассад стоял наготове. Если скафандр может наделить его той же силой и маневренностью, какую дает монете, он дорого продаст свою жизнь. Но боя не получилось. Только что повелитель боли стоял в 5 метрах от него и тут же оказался рядом, стиснув плечо полковника стальными пальцами-ножами. Они пропороли поле скафандра, и из бицепсов потекла кровь. Кассад напрягся в ожидании удара и приготовился ударить в ответ, понимая, что просто нанижит себя на лезвие, шипы и колючки. Шрайк, между тем, поднял руку, и перед ним возник 4-метровый прямоугольник полевого нуль-портала. От обычного он отличался фиолетовым свечением, странно озарившим внутренности монолита. Монета, кивнув полковнику, шагнула в портал. Шрайк двинулся за ней, слегка царапав плечо Кассада пальцы лезвиями. Кассад хотел было пойти на попятный, но понял, что любопытство пересиливает страх смерти, и шагнул в портал вслед за Шрайком.